Глава 24. Это твой друг, партнер, защитник и собака. Ты для него вся жизнь, главная любовь, вожак. Он всегда будет тебе предан и искренен до самого последнего вздоха. Автор неизвестен. В жизни есть моменты, которые остаются с тобой на всю жизнь. Это как раз был один из них. Я помню все. Запах ржи в стойле, жужжащий звук вертолета, который по мере приближения к земле все усиливался и был похож на приветствие. Так было и во время нашего самого первого вызова, и в период возвращения на работу после тяжелых ранений и длительного восстановления. Казалось, что Финн никуда и не уходил со службы. Он снова вернулся к своей привычной роли и, не испытывая ни капли сомнений, делал именно то, что от него просили. В то время как я... Ну, если сказать честно, я чувствовал себя немного неловко. Просто потому, что мне хотелось прокричать свою радостную новость не только коллегам по смене, но и отряду подкрепления. Сделать это так быстро, как только возможно. Однако, поскольку в тот момент наши диспетчеры пытались раздать задание всем полицейским, то пробиться через все частоты и сказать, что у нас все нормально, было просто невозможно. Как и в ту ночь, я нажал на кнопку подключения к экстренному каналу. Все мои коллеги помнили, что в последний раз я включал его, чтобы сообщить всем, что Финн ранен. «Мы поймали его», — сказал я и тут же поправился. «Финн нашел его». Услышав это, все, находившиеся в диспетчерской, вдохнули и выдохнули. Только тогда, когда услышали лай. Затем они принялись стучать кулаками по столу и выкрикивать одобрительные возгласы. Поздравления были отложены на потом. «Прямо сейчас меня ждали дела». Надо было дать подозреваемому четкие указания и ясно сказать ему, что сопротивление бесполезно. Или вернее сказать, чтобы Финн, поняв, что я хочу, сказал это преступнику сам, в той неповторимой манере, которой владеет только он. У подозреваемого не должно остаться сомнений в том, что если он сделает что-то не так, его тут же схватят зубами за ногу. К счастью, подкрепление приехало очень быстро. Одной из первых на месте оказалась Лия. Чтобы поздравить нас, она проделала нелегкий путь по покрытому грязью полю. К ней скоро присоединились и другие полицейские, которые тут же занялись мужчиной. Мы же с Финном, помня о том, что работа еще не окончена, продолжили осматривать обе конюшни, проверяя, не скрываются ли там сообщники мужчины и не побежали ли они наутек. Теперь к нам прилетел вертолет, и поэтому очень скоро мы поняли, что рядом больше никого нет. И после того, как Лия подвезла нас, мы с Финном быстро оказались у моей собственной машины, где нас уже ждали жемчужина и землеройка. Я не хотел долго находиться здесь. Хотелось уехать куда-то далеко, подальше от людей, туда, где все будет тихо и спокойно. Где я мог убрать перегородку между кабиной и клетками и поплакать. Мне не стыдно признаться в этом. Я сидел на поле под бескрайним звездным небом и дал волю всем своим чувствам. Мои слезы лились на несчастную шерсть Финна, говоря ему то, что я не мог выразить словами. В этот раз это были слезы, полные радости. Он сделал это. Он ответил всем, кто в нем сомневался. Тем, кто не верил в его способности из-за того, что он никогда не делает все в точном соответствии с правилами. Ответил преступнику, который пытался убить его. Ответил людям, ненавидящим полицию и желавшим Финну смерти. Таких было немного, но они были. Ответил и мне, пройдя все испытания. Когда я перестал плакать, а на это ушло некоторое время, позвонил Джемми. Я не мог этого не сделать, потому что понимал. Увидев мой звонок, она будет на седьмом небе от счастья. Так и случилось. Несмотря на то, что сейчас было без 15:02 ночи, а обычно, если кто-то из нас находится на работе, мы по понятным причинам звоним друг другу гораздо раньше, но вскоре ее беспокойство сменилось радостью. Жена сказала мне, что уснула на диване, устав после того, как весь вечер готовила мне подарки. Я во всех подробностях, важных для меня и Финна, пересказал ей события, случившиеся в мою смену. Все было как обычно, за исключением одного. Закончив свой рассказ, я больше не мог говорить. «Я очень рада за своих мальчиков», — сказала она после того, как воцарилась пауза. «Хочешь приехать домой попить чаю?» «О да. Именно этого я и хотел больше всего. Чаю и объятий, но ответил «нет, надо доработать до конца смены, кто знает, что еще может произойти». Также мне поступила куча сообщений, на которые надо было ответить. Среди них было даже послание от моего начальника, главного констебля, который ранее пожелал нам всего хорошего и попросил сообщать обо всех работах, которые мы будем выполнять. Мне было счастьем ответить ему. Также я устроил себе несколько минут отдыха и выложил пост о наших успехах в социальных сетях, после чего мой телефон стал еще сильнее разрываться от сообщений. Я, к тому же, получил несколько сообщений на свою личную рабочую рацию. Все радовались тому, что мой мальчик вернулся на службу. Это замечательно. Но, как часто бывает в таких случаях, на следующих двух вызовах не происходило ничего особенного. Они были такими простыми, что я ничего о них не помню. Думаю, это были ложная тревога, подозрение, что произойдет инцидент, которого на самом деле не случилось. А когда около 3 часов ночи все наконец-то успокоилось, у меня появилась возможность написать отчет о первом происшествии. Сейчас я делал это сам, потому что все случилось совсем недалеко от меня, прямо рядом с крошечным полицейским участком около пункта обслуживания автострады, куда я мог выпускать Фина, по крайней мере по ночам, когда город казался прозрачным и пустынным. Здесь было приятно бегать в ранние часы. Там находилась комната, где стоял компьютер, и имелась кухня, на которой можно было что-то приготовить, и где мы ели, не боясь, что нас кто-то побеспокоит. Но, если не считать постоянного гула мотоциклов, доносившегося с шоссе. В комнате, где стоял компьютер, была практически полная темнота. Сюда проникал только свет от ламп, висевших в коридоре, да еще от датчиков, установленных в дверях 4 кабинетов. Понимая, что включать ни один из них не имеет смысла, я направился в кухню, чтобы вскипятить чайник и заварить кофе. Финн шел за мной по пятам, словно паж. Затем мы, наконец-то, начали нашу праздничную трапезу. Как можно устоять перед удовольствием съесть небольшой рождественский пирожок в теплой обстановке? Он отлично заряжает энергией. Когда на дворе 3 часа ночи, а тебе нужно дожить до 7, это отличная еда для перекуса. Финн тоже получил несколько кусочков рождественского пирога, посланного кем-то из наших поклонников с пожеланием оставаться здоровым, как было написано на упаковке. Не опасаясь быть обвиненным в обжирении, пес с волчьим аппетитом съел все, что было внутри. И пока я писал свое изложение событий первого вызова, устроился на заслуженный отдых у моих ног. Мне было сложно сконцентрироваться на работе, так как мысли прыгали от одного к другому. Я думал о том, какой пост напишу завтра для подписчиков блога о Фине. Такое событие ведь невозможно не отметить, правда? Сначала вы сталкиваетесь с преступником и, спасая хозяину жизнь, чуть не умираете сами. Затем чудесным образом выздоравливаете, несмотря на все ожидания врачей. У вас не возникает осложнений. Благодаря вам начинается политическая кампания, охватывающая весь мир. Вы полностью восстанавливаетесь. В короткие сроки проходите все тесты, получив отличные оценки, возвращаетесь на службу, в свою первую смену, накануне Рождества, в звездную ночь, находясь в конюшне, выслеживаете и ловите преступника. Попытайтесь отправить сценарий фильма с таким сюжетом в Голливуд. «Нет, мы точно не будем это снимать», — скажут они. «Не будем, потому что такого не может быть». Но все это произошло на самом деле.